означает замену надзирающих прокуроров. Поэтому заместитель генерального прокурора СССР по следствию Катусев был отстранен от надзора за расследованием дела. И даже не потому, что ему не доверяли в ЦК КПСС. Отнюдь. Катусев считался исполнительным работником, был на хорошем счету, правда, изредка и робко пытался возражать против неприкрытого произвола партийных органов. Поэтому нужен был человек, начисто лишенный каких бы то ни было представлений о совести и профессиональной чести. И такого Сухарев нашел, остановив выбор на своем заместителе Васильеве, бывший прокурор Ленинграда, лишь полгода как переведенный в Москву, исповедовал лишь один жизненный принцип, готов выполнить любое указание любого правительства. Первый заместитель генерального прокурора Васильев остался верен себе и в августе 1991 года, когда безропотно кинулся лизать сапоги самозванному ГКЧП, разослав в местные прокуратуры требования неукоснительной поддержки хунты. Теперь оставалось немного заставить руководство следственной группы добровольно передать в распоряжение новой независимой группы материалы уголовного дела в отношении Усман Хаджаева, Салимова, Смирнова, Джабарова, Раджабова, а также в отношении всех иных московских коррупционеров. Но мы заявили твердо, расчленение дела считаем незаконным, никаких постановлений по этому поводу выносить не будем, независимую следственную группу КГБ не признаем и никаких следственных документов ей не передадим. Каждое утро начиналось со звонка Васильева, который требовал выполнить указания Сухарева. Мы отказывались. Затем к руководству вызвали начальника следственной части Каракозова. Тот возвращался из сухаревского кабинета, измотанный, пил лекарства и принимался за нас. На утро все начиналось сначала. Нелепость происходящего усугублялась тем обстоятельством, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Сухарев мог отстранить нас от ведения следствия и передать его другой следственной группе, тем более она уже была сформирована. Оставалось только вынести соответствующее постановление, но его-то Сухарев писать очень не хотел, так как прекрасно понимал, что творит произвол, что может разразиться новый публичный скандал, который серьезно затронет его интерес. Вот почему беззаконие творилось тихо, уговорами, угрозами, устными указаниями, только чтоб никаких документов. В конце концов, мы тоже вынуждены были пойти на компромисс. Начали передачу материалов в отношении Усман Хаджаева, Смирнова и других. Но, во-первых, передавали их не новой следственной группе, которую отказывались признавать, а лично Васильеву. Во-вторых, передавали не оригиналы документов, а копии. В-третьих, не выносили при этом никаких постановлений. Юридически таким образом расчленение дела о коррупции, чего так настойчиво добивался ловкий Лукьянов сотоварищи, все-таки не произошло. Мы твердо заявили Сухареву, что не допустим незаконного раздробления дела, и если он предпримет силовые методы, то придадим огласке материалы следствия. Предупредили генерального прокурора о том, что многие документы уголовного дела надежно укрыты, что было чистейшей правдой. Не скрывали и того, что держим в курсе происходящего многих известных журналистов. В самый разгар этих событий одного из руководителей следственной группы вызвали в отдел административных органов ЦК КПСС,